Приложение второе. Сага о людях с песчаного берега, о йомсвикингах. Цитируется по изданию. Исландские саги. Перевод, общая редакция и комментарии Циммерлинга. Москва, 2004 год, страница 65. Герой саги, будущий йомсвикинг Бьорн, был знаменитым исландцем. История о его приключениях были очень популярны. Он был известен как враг знаменитого Снорри Годи и любовник его сестры, а также как боец, принявший участие в крупнейших сражениях своего времени. Бьорн же, после того, как вышел в море, отправился вначале в Данию, а оттуда в крепость Йомсборг. В то время предводителем йомсвикингов был Пальнатоки. Бьорн вступил в их сообщество и потому стал прозываться бойцом. Он находился в Йомсборге, когда Стьюбьерн Сильный взял эту крепость. Бьорн также отправился в Швецию в тот раз, когда йомсвикинги поддержали Стьюбьерна. Он принимал участие и в битве на полях Фюресвеллир, где пал Стьюбьерн, а после нее бежал в лес вместе с прочими йомсвикингами. И покуда Пальнатоки был жив, Бьорн неизменно находился при нем во всех испытаниях и считался отличным воином и мужем редкой отваги.